В ответ я сказал посланнику, что путешествую много лет, но нигде еще не встречал таких дурных и негостеприимных людей, каковы тибетцы, что об этом я напишу и узнаю целый свет, что рано или поздно к ним все-таки придут европейцы, что, наконец, пусть обо всем этом посланник передаст Далай-ламе и Номунхану. Ответа на подобное нравоучение не последовало. Видимо, тибетцам всего важнее теперь было выпроводить нас от себя. Об остальном же, в особенности о мнении цивилизованного мира, они слишком мало заботились. Утром следующего дня, лишь только начало всходить солнце, тибетские посланцы снова приехали к нам и привезли требуемую бумагу. Началось чтение ее и перевод с тибетского языка на монгольский, а с монгольского через казака Иринчинова на русский. Вот доподлинный текст этого документа, перевод которого обязательно сделан профессором Васильевым. Так как Тибет — страна религии, то случалось, что в него и прежде, и после приходили известные, буквально поименованные, люди из внешних стран. Но те, которые сыздавна не имели права приходить по единогласному давнишнему решению князей, вельмож и народа, не принимаются. И велено не на живот, а насмерть охранять, о чем и спрошено через живущего в Тибете Амбаня высочайшее утверждение. Теперь же в местности Понбумчун, принадлежащей к Дзамар, в стране Накчу, в 10 луне 13 числа, явились с намерением идти в Тибет Чаганханов Амбань, генерал Николай Шибалисики, Тусулачи, помощник Акелонь, Тусулачи Шивейковсики с 10 слугами и солдатами. Именем Чаганхан или Цаганхан, в переводе означающим «белый царь», монголы называют нашего императора. По известии об этом от местного начальства, многие тибетцы отправлены были для расспросов, и когда они, то есть мы, оставались на месте 20 дней, посланные из Кумирин Сера, Брайбона и Галдана со многими тибетцами и светскими просили воротиться и при личном свидании объясняли тщательно вышесказанные обстоятельства, что в Тибет нельзя приходить, отвечали, что если вы все дадите письменное, скрепленное удостоверение, что нельзя приходить, вернемся. Иначе завтра же отправимся в Лхасу. Почему мы и просили воротиться, как издревле, кто бы ни пришел из не имеющих права приходить. Наместник Брайбонский Лабзан Дандор, наместник в Сарасском храме великой Яны Гэндун Чойрак, наместник в храме великого победоносца в Галдане Риншень Санбо, тибетский степной управитель всех светских, малый ханбо Джигмет Чойджор, Цзэджун, приближенный вельможа, Джанчув Галек, Цзэджун Ешей Даньзинь, Шоцрун Чин, Дордж Дадул, Шоцрун Ванжали Нурву, управляющий Накчу Шоцрун Намжел Дордже, Цзэджун Джалзан Нуйруб, в год земли и зайца, в 11 луне 3 числа. По прочтении бумага за печатью посланника была передана мне. Тогда, скрипя сердце, я объявил, что возвращаюсь назад, и велел снимать наш бивак. Пока казаки разбирали юрту и вьючили верблюдов, мы показывали тибетцам свое оружие и опять уверяли, что приходили к ним без всяких дурных намерений, наоборот, с самыми дружескими чувствами. Поверили посланцы этому или нет, но только под влиянием успеха своей миссии они весьма любезно распрощались с нами. Потом, стоя кучей, долго смотрели вслед нашему каравану до тех пор, пока он не скрылся за ближайшими горами. Конечно, в Лхасе, да и во всем Тибете, возвращение наше будет представлено народу как результат непреодолимого действия ламских заклинаний и всемогущества самого Далай-ламы. Четвертый раз не попадаю в столицу Тибета. Итак, нам не удалось дойти до Лхасы. Людское невежество и варварство поставили тому непреодолимые преграды. Невыносимо тяжело было мириться с подобной мыслью, и именно в то время, когда все трудности далекого пути были счастливо поборены, а вероятность достижения цели превратилась уже в уверенность успеха, тем более что это была четвертая с моей стороны попытка пробраться в резиденцию Далай-ламы. В 1873 году я должен был по случаю падежа верблюдов и окончательного истощения денежных средств вернуться от верховья Голубой реки. В 1877 году, по неимению проводников и вследствие препятствий со стороны Якуб-бека Кашгарского, вернулся из гор Алтын-Так за Лубнором. В конце того же 1877 года принужден был по болезни возвратиться из Гунчена в Зайсан. Наконец, теперь, когда всего дальше удалось проникнуть вглубь Центральной Азии,